Улада можа паставіць галачку, так і будзе, але мне здаецца, што нельга перавесці ўжо савецкую сістэму на еўрапейскую. Наш менталітэт уже так складзены. Яшчэ патрэбны некалькі дзясяткаў, каб гэта змяніць усё. Карысць, можа, будзе вось у адным, тое, што зменіцца нейкія старыя стандарты, якія зараз існуюць у універах. Тое, што мы вучым, адпавядае 10 год таму. Зараз усё мяняецца вельмі хутка, а універ не перастраіваецца на гэтыя стандарты. Ну, ва ўсякім разе, у той сферы, дзе я вучуся. Інтэрнэт-тэхналогіі, камп'ютары. Я думаю, што можа змяніцца, так гэта менавіта якасць навучання. Ну, я спадзяюся. Я мяркую, што государства павінна баяцца такіх мер. Я думаю, што ў государства это не должно быць прыоритэце сделаць эту вещь, потому што действительно я знаю много людей, программистов, которые хотят уехать. Их сдерживает только то, что их дипломы не признаются за границей. Я лічу, што по обмену должно змяніцца, каб студэнты маглі выязджаць у западныя краіны, чамусьці вучыцца, вучыць мову, ту ж самую глядзець на другіх студэнтаў, іх опыт браць, таму што зараз гэта вельмі рэдка сустракаецца у нас единичные выпадки. Так, ну, во-первых, уровень квалификации студентов, это в первую очередь. Затем достойная оплата труда после завершения университета. И, конечно же, все будут ожидать диплом, который будет котироваться не только в нашей стране, но и за ее пределами. Будем надеяться, что если это введут, это позволит выехать за пределы страны, и там это пригодится. Я думаю, что это не скоро такое у нас ведут, это только разговоры. Это еще долго очень будут водить, лет 10 так точно. Хорошее это не принесет, что-то кардинальное все равно не изменится. Ну, как-то не очень верится в перемены большие в системе образования. Ну, не знаю, на качество обучения это я не считаю, что повлияет.